если перефразировать цитату с надлежащим благоговением, надеюсь, что крылья для птицы, то была, правду сказать, столь глубокая радость, что я стала упрекать себя в эгоизме. Как я могла за 5 лет своего одинокого существования в серебряном логе ни разу не помыслить о том, чтобы приютить какую-нибудь бездомную сироту, которая рада была бы обрести пристанище среди жизненных бурь? Не думайте, что мистер Эллен решил посвятить всю оставшуюся жизнь поискам пропавших родственников Тины. Весь последний год он писал историю шведской поэзии, а в перерывах посещал свое имение в Валенкуре. Кроме того, к величайшему его огорчению, его замучили приглашениями в гости, поступавшими со всех сторон, когда вдруг выяснилось, что он известный писатель и зажиточный землевладелец. Секрет просочился через Тину, которая, несмотря на то, что дала слово держать язык за зубами, тут же посвятила в эту тайну Элизабет. Откуда я могла знать, что мистер и миссис Рэндалф не сказали Элизабет про мистера Эллена? Если бы у меня была маленькая дочка, я бы ей все рассказывала. «Все-все!» — защищалась она, когда мы с мистером Эллином стали выговаривать ей за то, что она обманула наше доверие. И откуда мне было знать, что Элизабет пойдет и все расскажет миссис Спиндлер, а та всему приходу? Гувернантка должна уметь держать язык за зубами. Я не могла не сказать Элизабет, просто не могла. Она же моя подруга, а некрасиво иметь секрет от друзей. Мистер Эллен только улыбнулся в ответ на эти оправдания и пожал плечами, но тут его мозг пронзила неожиданная мысль, и он сказал: «Но ведь мы, миссис Чалфонд, и я тоже твои друзья, Тина. А у тебя от нас есть секреты, хотя ты знаешь нас дольше, чем Элизабет. Не пора ли и тебе рассказать то, что мы хотим знать?» Тина отпрянула от нас и опустила голову, как в прежние дни в Фуксии. «Я сказала бы вам, если бы могла», — промолвила она наконец, — «но я не могу». «Не могу и боюсь». «Ну ничего, в один прекрасный день ты, может быть, расхрабришься и скажешь», — успокоил ее мистер Эллен. «А пока учись хранить всякие другие секреты, которые нам с миссис Чалфонд доведется, быть может, доверить тебе. На этой неделе мне предстоит побывать на 3 обедах, иначе я нанесу смертельную обиду хозяевам. Подумай, что ты наделала, болтушка ты эдакая. Подумай и устыдись». Тина снова заулыбалась. Не похоже было, что она устыдилась. Хотя, как я уже сказала, он не собирался положить всю оставшуюся жизнь на выяснение обстоятельств, которые Тина не могла или не хотела назвать, он сделал все, что было в его силах, чтобы разрешить загадку. Начиная с Рождества, в газетах регулярно печаталось обращение к родственникам мисс Тины Фитцгиббон, известной также под именем Матильды. Он просил их связаться как можно скорее с мисс Уилкокс, адрес которой прилагался, к недовольству означенной дамы, ибо она вынуждена была отложить продажу наряда в мисс Матильды до тех пор, пока не станет совершенно очевидно, что Фитцгиббоны всех степеней родства не имеют ни малейшего намерения с ней связываться. Как только освободились от снега дороги, он, как уже известно, пустился на розыски сундучка и преуспел в них. Опираясь на такие эфемерные ключи к разгадке, как инициалы Т и Д и Тинино упоминание поездки в Нью, он неутомимо наводил справки в пароходных компаниях всех главных портов. Но и самое скрупулезное штудирование списков пассажиров не помогло обнаружить никаких следов Конуэя Фитцгиббона. А 3 пассажиров с инициалами Т, Д оказались людьми безупречной репутации, не позволявшей заподозрить кого-нибудь из них в том, что они способны были бросить малолетнюю родственницу на произвол судьбы. Мистер Эллен уже было окончательно утратил почву под ногами, как вдруг узнал, что французское судно «Пандора» по пути зашло в малоизвестный порт Танпул и взяло на борт нескольких пассажиров, списка которых не осталось в пароходной компании. ходили слухи, что на полпути к Нью-Йорку корабль пошел ко дну вместе со всеми пассажирами.